Вопиющая очевидность германской пропаганды. Журнал «Москва», 4 июля 1937. Еще одно выдающееся проявление тупости нацистов. Подумать, что они могут выйти сухими из воды сообщением, только что поступившим из Берлина, что священник Бухольц приговорен в Кенигсберге к 3 годам заключения, 3 католических капеллана – к более коротким срокам за действия в качестве зачинщиков волнений во время процессии на праздник Тела Господня. 6 мирян-католиков также получили приговоры от 6 до 12 месяцев заключения. Католические священники, побеспокоившие процессию Тела Господня. Что за пародия? Туфля, разумеется, была одета не на ту ногу. Влияние чисток на мир в Европе. Выдержка из письма Стивену Эрли. Москва, 4 июля 1937. Политическая обстановка здесь постепенно остывает. Есть признаки, что аресты и чистки все еще продолжаются. Никто не может предсказать, какой эффект это произведет на армию. Чтобы понять это, потребуется время. Сейчас кажется, будто верность армии правительству Сталина не ослабла. Если это так, правительство станет внутренне сильнее, чем когда бы то ни было ранее, поскольку Сталин с характерной скоростью уничтожил всех возможных лидеров. Печальный факт всего этого в том, что, поступив так, он подорвал веру Западной Европы в мощь его армии и мощь его правительства, а также ослабил веру Англии и Франции в силу русской армии и ослабил демократический блок в Западной Европе. Это серьезно, поскольку единственной реальной надеждой на мир является ось Лондон-Париж-Москва. Примечание мемуариста. Напомню, через 2 года, прежде чем заключить договор о ненападении с Германией, СССР все лето пытался договориться с той самой осью. Британия и Франция переговоры всячески затягивала. Присылали вместо настоящих переговорщиков каких-то отставных дипломатов без полномочий, выдвигали невыполнимые требования, бесконечно цеплялись к малозначительным формулировкам и тому подобное. Переговоры ни к чему не привели. Все прекрасно понимали, что блок СССР с великими мировыми державами не оставит ни Гитлеру, ни мировой войне ни единого шанса, но почему-то упорно противились этому блоку. Быть может, от того, что эта грядущая война была крайне выгодна мировому капиталу. Продолжаем. Журнал «Москва», 7 июля 1937. Ответственный руководитель агентства ТАСС Долецкий объявлен в прессе врагом народа. Примечание мемуариста. Речь идет о Якове Долецком. Настоящая фамилия Феникштейн. До процесса дело не дошло. Когда Долецкий узнал о выдвигаемых против него обвинениях, то застрелился. Обычно так поступают провалившиеся шпионы, хотя из сегодняшнего дня те события оценивать почти невозможно. Продолжаем. Дополнение к журналу. Московский корреспондент с большим опытом здесь информировал меня о следующих фактах в деле Долецкого. Обстоятельства, при которых исчезновение столь заметной фигуры, как Долецкий, дозволили стать известным, представляют собой поразительную иллюстрацию атмосферы и тактики Великой Чистки. Слухи, что он был схвачен ГПУ в обычной манере ночного ареста, возникли сразу же, на следующий день. Но в советской прессе не появилось ничего, и ничто не было заявлено официально. Американские корреспонденты, быстро ухватившиеся за слухи, почуяли, что напали на достаточное доказательство, чтобы оправдать их стремительные отчеты об этом. Несмотря на то, что журналисты рисковали высылкой из страны за обход цензуры подобными действиями. Они обнаружили, что представительства ТАСС, с которыми они поддерживали сравнительно тесный контакт, оказались в состоянии крайнего замешательства, поскольку некоторое число помощников и наперсников Долецкого также были арестованы или сбежали вслед за его арестом. Решающее доказательство попало в руки только несколько недель спустя, когда провинциальная газета, издаваемая на Урале, объявила Долецкого польским шпионом и врагом народа. Она все же не смогла указать, были ли правдивы сообщения, что Долецкий до ареста совершил самоубийство, или вместо этого его казнили впоследствии. При этом жертвы чисток, публично заклеймённые врагами народа, обычно всеми считались либо уже мертвыми, либо, несомненно, приговоренными к казни. Долецкий во времена царизма был старым польским революционером. Он посетил Соединенные Штаты, как только Литвинов договорился о признании СССР с президентом Рузвельтом в Вашингтоне. Дневник. Москва. 8 июля 1937. Сообщают, что среди других арестованных за измену были Каминский, Рудзутак, Межлаук, член Политбюро, Карахан, Кристинский, Розенгольц, Осинский, Уншлихт и Стерн. Мне кажется невозможным, чтобы Межлаук, Кристинский и Розенгольц могли быть заподозрены в измене. Кристинский – первый заместитель Литвинова во внешнеполитическом ведомстве. Его жена – выдающийся врач, преданный член партии. В сущности, она отдает свою жизнь, заботясь о женщинах и детях в госпиталях города Москвы. Они оба производили впечатление пылко преданных делу. Это же могло оказаться причиной их троцкизма. Никто не может сказать наверняка в этой странной ситуации. Розенгольц – комиссар внешней торговли. Мы обедали на его даче всего несколько месяцев назад. Кажется невероятным, что он замешан в эту историю. Межлаук – один из самых выдающихся экономистов Советского Союза. Он широко известен в Соединенных Штатах. Он был председателем комиссии Государственного плана СССР, которая подготовила очень объемный отчет о пятилетнем плане. Вполне классический по своему исполнению, отражающий большое доверие к способностям Межлаука. Недавно его сделали главой тяжелой промышленности. Конечно, простой факт состоит в том, что обычная психология в этой ситуации неприменима. Серьезность и искренность их убеждений могут свидетельствовать в пользу вины, поскольку они обвиняются в политических преступлениях. В конце концов, на последнем процессе стоял вопрос, был ли Радек преданным идеалистом-мучеником за то, что, как он верил, являлось его политической верой, или же он был политическим преступником. Это, несомненно, было правдой по отношению к главным обвиняемым. Так что кто знает. Признаюсь, ситуация оставляет только гадать. Дневник, Москва, 9 июля 1937. Собрание в честь Сандлера, министра иностранных дел Швеции. Литвинов отозвал меня в сторону и сказал, что Сандлер настаивает, что все малые страны Европы должны быть освобождены от обязательств 16 статьи Устава Лиги Наций. Эта статья принуждает их предпринимать общие действия против любой нации, которую Лига посчитает агрессором, и тому подобное. Он с горечью пожаловался, что это германская пропаганда. Сандлер просто поддался германским трюкам. Это закончится тем, что коллективная безопасность будет уничтожена. Только она одна еще представляет силу против агрессора. И тогда Гитлер поработит всех одного за другим. Литвинов был сильно раздражен, поскольку сказал, что Сандлер привел аргумент, что если 16-я статья будет отменена, это сделает проще для Соединенных Штатов вступить в Лигу, так же, как и другим странам, не желающим участвовать и быть связанными решениями Лиги по европейским делам. Литвинов вскользь упомянул, что Сандлер заявил, будто Соединенные Штаты симпатизируют этой идее. Он спросил, что я думаю. И я ответил, что у меня нет подобных инструкций, и это вне сферы моей ответственности. Мое же личное мнение в том, что, насколько упоминаются Соединенные Штаты, это ерунда. Соединенные Штаты не присоединятся к Лиге Наций сейчас. По моему мнению, это заслуживает сожаления, но тем не менее это факт. Также, по моему мнению, простой здравый смысл американского народа подталкивает нас ко мнению, что единственное средство безопасности для малых народов в Европе – объединиться и сформировать единый фронт против наций-агрессоров. Литвинов был вне себя от гнева, от трагедии провала очевидных действий. «Конечно, — сказал он, — после Абиссинии все эти малые страны напуганы до смерти и хотят быть избавлены от любых обязательств, которые могут подтолкнуть их против Гитлера. Гитлер запугает их всех до невозможности одного за другим». Примечание мемуариста. Ситуация с Абиссинией крайне показательна. В конце 1935 года на независимую Эфиопию напала фашистская Италия. Уже к маю 1936-го, после долгих и жестоких боев, фашисты взяли столицу, Аддис-Абебу. Началась фашистская оккупация. Ни одна из демократических стран Европы даже не почесалась по этому поводу. Продолжаем.